таком случае, я буду мстить без оглядки на вас и ваши интересы. Теперь это мое личное дело. Надеюсь на ваше благоразумие. Мне очень не хотелось бы изгонять еще и вас, особенно посмертно. Огонь очистит этот мир». Завершил разговор граф и отключился. Князь некоторое время просто сидел, смотря в одну точку, с силой сжимая виски пальцами. Ему хотелось крушить все вокруг, а еще лучше спалить дотла. Потеря 5000 бойцов и 20 единиц тяжелой бронетехники были весьма ощутимым ударом. И черт с ним, с Эдиком, он, что называется, зазвездился, вот и получил по заслугам. А вот ослабление военного потенциала рода, это уже было серьезно. Новые танки построят только через полгода-год, вряд ли раньше. Имперские заводы завалены заказами на несколько лет вперед. Через прикормленных генералов можно будет списать только 5 единиц. Да и то, подобная операция была довольно рискованной, а все из-за внимания тайной канцелярии. Будь она неладна. «Степан, почему я узнаю, что наша армия разбита едва ли не последним? Ваше сиятельство, я уточнял некоторые детали, связанные с нападением на завод. И что же ты выяснил? Там мог быть Распутин». Первой попалась очередная бумага из комиссии. «Решением расширенного совета мне присудили малую победу. В связи с этим, мне в собственность отчуждается бывшая столичная резиденция моего рода. Ее я собирался отсудить и даже имел неплохие шансы выиграть это дело. Интересно, это Шуйский решил так от меня откупиться, или в комиссии нашелся хоть кто-то симпатизирующий мне? В любом случае, заполучить в собственность шикарный особняк в элитном районе города – было очень престижно. Его так и называли «княжеский квартал». Менее знатные роды туда просто не могли попасть. Следом из пакета вывалились бумаги, подтверждающие право владения, целая кипа макулатуры. Ну а что поделать, без бумажки я букашка, а с бумажкой цельный князь. Среди казенных бумаг случайно обнаружилась небольшая записка. На ней каллиграфическим почерком было выведено: «Вы на верном пути, неравнодушный гражданин». И что это значит? Какая-то шифровка. Митрофан покрутил бумагу в руках и даже понюхал чернила. «Отравлено?» — с усмешкой спросил его я. «Вроде нет». «Так о чем речь то?» «После передачи титула, меня посадили в каталажку, как самозванца. Заодно, чтобы не дать добраться до гербового приказа и подтвердить свой статус. Так вот, комендант тюрьмы Вяземский отпустил меня из-под стражи, а перед этим сообщил, что он из группы так называемых неравнодушных граждан империи. Пахнет тайным заговором. И куда только тайная канцелярия смотрит», — посетовал здоровяк. «Может, это их собственные протеже?» Я пожал плечами. «Знаешь, когда речь заходит про эту организацию, я уже ничему не удивляюсь. Был один случай, не то чтобы секретный, но нас попросили не болтать об этом. Случился крупный прорыв демонов. Витязи не справлялись, поэтому бросили армейских, всех, кто был рядом. Нас, в том числе. Дай угадаю, у твари Инферно предводителем был не один высший, а сразу несколько. Откуда ты знаешь?» Подозрительно посмотрел на меня бывший гренадер. Просто спросил. «Да, их было трое. Один, вроде как главные, двое подчиненных. А еще без счета различных тварей. Мы их едва сдерживали, когда пришел он. Он, устранитель. Не знаю, кто это. Подозреваю, что не человек вовсе. Он прошел армию Инферно как раскаленный нож сквозь масло и распотрошил предводителей быстрее, чем они успели отреагировать. Любопытно, очень любопытно. Взглянуть бы на это чудо. Акстись, мы чуть в штаны всем взводом не наложили, когда он просто мазнул по нам взглядом. Тогда тем более интересно. Весь подобрался я, ведь даже такое описание, пусть и отдаленно, но напоминало одних мифических существ. Хотя, скорее всего, это был просто удачный эксперимент по получению суперлюдей, или, скорее, его апофеоз. Ведь те же гренадеры, пусть и были усилены, но как-то однобоко. Даже я, некромант, чувствовал, что потенциал усиления у того же Морозова достаточно велик. Странно, что он сам не стал в этом разбираться. С другой стороны, боевой некромаг у нас уже есть, а вот некроалхимика не было, а уж кто из них более полезен, вопрос спорный. «Добрый вечер, господа. Извините, что вмешиваюсь в вашу беседу. Дело государственной важности. Возле нас появился человек. В отличие от того же Сахарка, его присутствие я не ощущал до последнего. Да даже после появления, он ощущался как сквозь туман. Простите, кто вы? Тайная канцелярия, ликвидатор. Глава 5. Приятно познакомиться, Аркадий». «Шутку понял. Смешно», — ответил безликий мужчина, На лице он носил гладкую маску с прорезями для глаз. Так, что за государственная важность вас ко мне привела? Вы можете наделить человека кодексом. Не я один. Для вас ведь не секрет, что так могут многие старшие рода. Не секрет, но только вы способны наделить кодексом некроманта. Неужели в стране нет достаточно сильного специалиста? Совершенно искренне удивился я. В нашей большой стране кого только не было, на любой вкус и цвет, как говорится. Увы, единственный успешный случай наделения был только у вас. Не так ли, Митрофан Петрович? Продемонстрировал канцелярист свою осведомленность. Именно так, господин ликвидатор. Кивнул здоровяк. Странно. Некрос, конечно, не самая дружелюбная энергия, но чтобы вообще никого не удалось обратить. 32 неудачные попытки, ваше сиятельство. Мы пытались. Не буду спрашивать, почему вы делитесь секретной информацией, но я обязан спросить, что взамен. Кроме того, что вас не привлекут к ответственности за уничтожение двух джаггернаутов. Саркастически заметил мужчина. На них были гербы шуйских. Даже так? Проверим, это будет очень важно для одного расследования. Ликвидатор намеренно позволил себе оговориться. Ну не верю я, что агент такого уровня может ляпнуть что-то лишнее. Да даже его вопрос про боевые доспехи был задан не просто так. Впрочем, размышлять в поисках двойного смысла мне было некогда и, если честно, лень. Уверен, что факт нанесения родовых гербов канцелярии был известен. Позвольте напомнить пункт из уложения о дворянстве. Войсковые силы, обозначенные родовым гербом, в случае межродового конфликта, считаются родовыми силами, независимо от принадлежности. Канцелярщина жуткая, но пришлось заучить, на всякий случай. Собственно, всякий случай взял и случился. Что ж, вынужден признать вашу невиновность. Считайте это официальным ответом тайной канцелярии, но, после проверки и если, она подтвердит ваши слова. Слово дворянина, я видел их собственными глазами, и выжили, вы, признаться, удивительный человек. В голосе ликвидатора послышались нотки уважения, или доспехи недоработаны. Усмехнулся я в ответ, нет ничего идеального, в том числе и доспехов. Что вы хотите? Сразу предупрежу, в межродовые отношения мы не лезем. А жаль, было бы очень здорово получить голову Владимира Шуйского на блюде. Посетовал я для вида. В таком случае у меня есть небольшая просьба. Когда на нашу страну решат напасть, я бы хотел узнать об этом одним из первых. Хотите успеть сбежать? Впервые за беседу, незнакомец позволил себе полноценную эмоцию. Он насмешливо фыркнул. Отнюдь, чтобы получше подготовиться. Хорошо, вас предупредят. Кандидат прибудет в течение недели, при себе он будет иметь вот такой медальон. С этими словами Безликий достал из кармана небольшой кругляшок с коряво выведенной руной. Запомнили? Дождавшись моего кивка, он спрятал украшение. Будьте бдительны. Про вас узнали за границей и могут попытаться воспользоваться вашими услугами. Или убить. В таком случае, схема с медальоном понятна. Думаете, где-то сидит крот? Не думаем. Знаем. А теперь, прощайте. Ага, до свидания. Рассеянно заметил я, когда ощущение присутствия окончательно исчезло вместе с его источником. Он ушел, напряженно спросил Морозов. Бобер, выдыхай. Хмыкнул я, вспомнив старую шутку. Курва, я чуть в штаны не наложил. Опять, отчего? Удивился я. Ты что, вообще не ощутил исходящие от него угрозы? Удивился, в свою очередь, здоровяк. Вообще никакой. А должен был? Странно, он наводил ужас вообще на всех. Даже генерал Лапшин как-то раз признался, что ему было неуютно в присутствии ликвидатора. Человек как человек, разве что ощутить его присутствие было сложно. Как сквозь запотевшее стекло смотришь, силуэт вроде есть, а кто там, не поймешь. Охренеть, ты уникум, изумился Морозов. Его лучшие армейские сенсоры почуять не могли даже в видимом состоянии. Уникум и уникум, чего такого удивительного? Я вообще из другого мира сюда попал, не став больше забивать себе голову. Отпустил ученика заниматься прерванными опытами, а сам позвонил Екатерине. «Добрый день, свет очей моих, а во, как официально, ну, привет, я слышала, на тебя напали, как все прошло, в лучшем виде, разумеется, враг разбит, народ ликует, я очень переживала, прости, что не позвонила раньше, обретенное назад поместье принесло столько проблем, что лучше уж его не было вовсе, все настолько плохо, я могу помочь, ты мой герой». Если надо было кого-то убить или наоборот, я обязательно обратилась бы к тебе. Увы, с бюрократами так нельзя. Ну, Некоторых из них стоит умерщвить особо жестоким способом, остальным в назидание. Хи-хи, не некоторых, а почти всех. Каждый хочет что-то урвать для себя, и чем мельче чин, тем наглее. Представляешь, один младший помощник старшего бумагоперекладывателя потребовал. Ты вдумайся, потребовал, взятку за свою вшивую подпись. А иначе, приходите через 3 дня, или неделю, а лучше вообще не приходите. Ага, еле сдержалась, чтобы не прибить его прямо там. Наслала ему за это огромную бородавку на нос. Ух, ты опасная женщина, имей в виду, будешь меня злить, придумаю что-нибудь эдакое. Ну так, тебе самой потом сводить придется. Пф, если заслужил, значит заслужил. Тогда предлагаю тебе отвлечься от этого безобразия и составить мне компанию в одной поездке. Надеюсь, там не будет чиновников, иначе я за себя не ручаюсь. Обещать не буду, но наверняка будет интересно. Тогда приезжай прямо сейчас. Видеть не могу уже эти постные рожи. Куда приезжать? То, в Гатчину, куда же еще? Земельный приказ разместили, почему-то, тут. Отлично, жди минут через 15. У тебя появился личный вертолет? Удивилась девушка. Не, жди, скоро буду. Рахманова удивилась не просто так. Вертолеты, в отличие от самолетов, в этом мире штуки довольно редкие, несмотря на весь технический прогресс, примерно соответствующий нашему с вами. Все дело в магии, которой наполнен этот мир. Вернее, в потоках сырой силы, движущихся в вертикальном направлении. Винтокрылую машину с одинаковым успехом могло унести в верхние слои атмосферы, так и придавить к земной поверхности, так, что даже на форсаже взлететь не было никакой возможности. По вертикали летали только ракеты, или крайне редкие модели, оснащенные негаторами воздействия. Поскольку основным его ингредиентом была очень редкая руда из разломов, стоимость такой игрушки была запредельная и нигде, кроме некоторых государственных структур, не использовалась. Что характерно, самолеты таких проблем не испытывали, ни винтовые, ни реактивные. До нужного места домчал даже быстрее, чем планировал. Но даже так, Катя встретила меня на пороге казенного заведения. А во, какая у тебя машина, что за модель? Самодельная. Кстати, его зовут Шарик, гордо заметил я, видя восхищение в глазах девушки. Какой красавец. Рахманова провела ладонью по крылу автомобиля. Шарик довольно заурчал, как гигантский стальной кот или тигр. Ух ты, почти как живой. Мне нравится. Девушка еще немного погладила некромеханического монстра и села внутрь. И куда ты хотел меня отвезти? В княжеский квартал, красавица. И зачем нам туда? Ты решил сходить к кому-то в гости? Тогда нам надо переодеться. Пусть будет сюрприз. И переодеваться нам не надо, хотя я бы не отказался поприсутствовать при этом. Я подумаю над этим. Кокетливо стрельнула глазками ведьма и хитро улыбнулась. Кстати, тебя уже можно поздравить с титулом баронессы? Можно. Еще шире улыбнулась Екатерина и убрала непослушную прядку за ухо. Тогда, Екатерина Александровна, от всей души поздравляю тебя с обретением дворянского достоинства. Носи эту ношу с гордостью. Фу, зачем так официально? С притворным недовольством девушка ткнула меня кулачком в плечо и рассмеялась. Девушка, как вы относитесь к скорости? Положительно, а что, будет быстро. Шарик, она в тебе сомневается, не посрами своего создателя. Пожаловался я автомобилю. Тот басовито рыкнул, мол, все в порядке, шеф, и мы поехали. Ну как поехали? По городу, то да, а вот на трассе, этот демон скорости выложился на все 200%, обгоняя прочие авто. Он грозно рычал. Одного особо наглого лихача на спорткаре, решившего не пропустить нас вперед, Шарик даже напугал. Догнав засранца, он откусил ему заднее антикрыло. После такого акта вандализма, юный водитель предпочел нас пропустить. Спойлер, кстати, наш автомобиль смог прирастить к себе сам. Заодно, его слегка переделав, задние крыльевые ребра обзавелись выдвижными модулями в виде драконьих крыльев. Костяных, разумеется, выдвигал он их по своему желанию, но, чаще всего, только на высокой скорости. С появлением столь полезного аксессуара, Шарик окончательно убрал все скоростные ограничения и нас вжало в кресло от перегрузки. Еще немного, и мы бы полетели. Благо, такого функционала я не предусматривал, но от этого монстра можно было ожидать чего угодно. До района высшей знати мы добрались очень быстро, гораздо быстрее, чем распространяются слухи. Поэтому возле, теперь уже моего поместья, обнаружили наполовину заполненный грузовик, в который пара грузчиков загружали шикарное, на вид, кресло. Так, а теперь, господа, все, что вы вынесли, возвращайте обратно. А вы кто такой, чтобы командовать? На нашего нанимателя не похожи. Я похож на того, кого вы прямо сейчас обворовываете. Князь Распутин, владелец этого дома. Грузчики переглянулись и поставили кресло на землю. Стало быть, надо старшего позвать. Мы люди маленькие, нам приказали, мы понесли. Вот и несите обратно. Заодно и вашего старшего покажете. Мужчины вздохнули, подняли тяжелое кресло и понесли его обратно. Не успели они пройти и половину пути, как из дома выскочил невысокий, полный, лысый мужчина с картиной под мышкой и сходу начал кричать на рабочих. «Я же сказал, грузите кресло в машину. Вы куда его тащите, дурни? Так это, приказали нам. Кто приказал? Я приказал, вы кто такой и по какому праву распоряжаетесь моим имуществом? А вы кто такой, и почему это вашим? Это все принадлежит роду Меньшиковых. Уже нет. Теперь это все мое и я застал вас в процессе ограбления». Пришлось показать мужичку бумагу о переходе права собственности. Какое ограбление, помилуйте, ваша светлость. Я просто вывожу собственность рода, которому служу. Тем более, вы приехали слишком рано. Рано говоришь, собственность рода говоришь, пожалуй, я не буду ждать жандармов. Боль. Толстяка скрутила от невыносимой боли, он упал на землю, не в силах даже кричать. А вы что застыли? Сколько машин уже отправили? Одну, в ваша и свой ветлость, заикаясь, ответили грузчики. Плохо, несите все обратно. А с тобой, наглый вор, у меня будет другой разговор. Что ты с ним сделаешь? С интересом спросила Екатерина, молча наблюдавшая за представлением все это время. Сделаю из него скелета воина. С паршивой овцы ход шерсти клок. Украденное он уже не вернет. Действие проклятия уже успело сойти на нет. Поэтому этот слизняк продолжал корчиться для вида и все прекрасно слышал. «Не надо в скелета, я все верну. И как ты это сделаешь?» Машина уже ушла адресату. Они еще не доехали. «Я могу позвонить, вернуть». Мужичок с ужасом уставился на костяную иглу, зависшую у его глаза. На остром кончике зависла тягучая зеленая капля, которая так и норовила сорваться прямо ему на лицо. «Звони, я не могу. Я так и думал. За ограбление дворянина, я...» «Князь Распутин, приговариваю тебя к казни. Исполнение немедленное». Не успел толстяк и пикнуть, как игла вонзилась ему в глаз. А потом пошли заклинания уничтожения плоти, поднятия скелета и малый боевой комплекс, чтобы он хоть какую-то пользу мог принести. У мертвее, кстати, получилось довольно посредственное, всего лишь первого уровня. Ну да каков был при жизни, таким и остался после смерти. Отправил его помогать паре побелевших от ужаса грузчиков, а сам подхватил картину и пошел в дом. Уже внутри меня догнала Рахманова. Пристроившись рядом со мной, она тоже стала осматривать, что осталось от былой роскоши. Главный зал выглядел бедновато. На стенах некогда висели картины, теперь же об их присутствии напоминали только торчавшие из стен гвозди. «А ты жесток, Аркадий, с врагами иначе нельзя. Милосердие хорошо только в сказках. В реальности тебе вонзят нож в спину, если не удалось отравить с первого раза. Я запомню. С тобой так хорошо, надежно». Изумрудные глаза ведьмы, казалось, светились внутренним светом. Хотелось утонуть в этих омутах и не выныривать никогда. Магию момента нарушил пожилой камердинер. «Рад приветствовать истинного хозяина этого места». Слуга так низко поклонился, что я услышал, как хрустит его спина. «Выпрямись и представься», — потребовал я. «Как прикажете, ваша светлость». Камердинер поместья у холма, Гарин Владислав Николаевич. «Аркадий, без отчества», — слегка приподнял бровь старик. «Без отчества», — подтвердил я и обратил внимание на одну деталь, резанувшую взгляд. «Владислав Николаевич, вон тот гобелен сожгите. Может, лучше закопать, так будет символичнее». «Хорошо, сперва сожгите, а потом закопайте, как пожелаете», — кивнул камердинер и пошел срывать полотно. Видимо, шуйские решили не просто подгадить, а подгадить жиденько. В опустошенной зале не было даже мебели, которую заносили обратно. На месте родового герба висел гобелен с вышитым оленем, поправшим ногой крысу. Посыл был ясен как белый день. Хмыкнув, написал сообщение Хлебодарову, чтобы он заказал картину с капибарой, вцепившейся в ногу оленя с переломанными рогами. Тоже повешу потом где-нибудь. Настенная фреска, где висело злополучное полотно, оказалась замазана штукатуркой. Ковырнув, на пробу обнаружил, что мазали как есть. Сволочи! Теперь еще и реставраторов оплачивать. Зомби тут не справится, только испортит окончательно. Дождавшись, Пока вынесенное вернут, мы, с Рахмановой, отправились осматривать мои владения. Слегка запущенные, они все равно производили величественное впечатление. Варью не успела обнести второстепенные комнаты, поэтому богатое убранство осталось на месте. Заодно выяснил, что старый камердинер был единственным слугой. Остальные разбежались, когда новые хозяева отказались им платить. Гарин же, в силу возраста и привычки, уходить в другое место не захотел. Так и жил, тратя собственные, не такие уж большие накопления. Вы уж не в защите, ваше сиятельство. Встретить вас как полагается не могу, да и угостить, разве что чаем с баранками могу. Денег осталось всего ничего, а западный флигель протекать начал. Ремонтировать надо, посетовал старый слуга, вороша почти прогоревшую тряпку в камине. Все, все, не продолжай. Выплачу тебе зарплату с премией, на содержание дома денег выделю. Народу бы набрать, я уже не молод, везде не поспеваю. Для начала у тебя вот этот помощником побудет, а потом придумаем что-нибудь. Я кивнул на свежеобращенного скелета. Старик внимательным взглядом смерил костлявого и, безо всякого страха, заглянул ему в череп, оценил состояние зубов и кривизну осанки. Хмыкнув чему-то своему, он наконец кивнул. Сойдет, господин, надеюсь, другие будут получше. Пойдем, Сенька, поможешь мне чай для господ заварить. Камердинер повернулся и не спеша удалился. Скелет, бесшумно, поспешил за ним. Знаешь, Аркаша, иногда мне кажется, что ты или неправильный некромант, или тебя окружают неправильные люди. Задумчиво заметила Катя. Отчего такие выводы? Все мои знакомые боятся мертвецов. Даже я их побаивалась раньше. Представь себе, зато как только кто-то с тобой знакомится, этот страх пропадает. Просто я очень харизматичный. Хочешь, покажу? С апломбом заявил я. Рахманова слегка покраснела, а потом прыснула со смеху. Надеюсь, ты не показываешь ее направо и налево. Конечно, нет, только знакомым. Новый взрыв смеха, сменившийся хохотом. А потом нас ощутимо тряхнуло. Глава 6. Все в порядке, господин. Это Яша буйствует. Скоро перестанет. Донесся до меня голос камердинера издалека. Яша, удивленно переспросила меня Катя. Не знаю, кто это. Пойдем посмотрим, спрашиваешь? Конечно. Владислав, мы хотим посмотреть, крикнул я за секунду до того, как Гарин пришел сам. Я вас провожу, там заперто, предупредил старик и быстро пошел вперед. Мы постарались не отставать и вскоре оказались в подвальных помещениях. В отличие от деревенских казематов, тут были два полноценных подземных этажа с имитацией окон. Зато ниже скрывался настоящий двухуровневый каземат. Как это было построено в местных болотах, одному черту известно. Ну и архитектору тоже. Работа поистине титаническая. Слева была сокровищница, а справа лаборатории, тюрьма и узилище Яши. Ваш пред, извините, дед ваш предшественника, скажем так, баловался демонологией. Так Яша, призванный демон, не совсем. Впрочем, увидите, с его возвращением возникли некоторые трудности. Узилище настолько хорошо зачаровано, что никого не пропускает внутрь, как и не выпускает наружу. Под разговор мы добрались до массивной двери, обитой металлом. Гарин снял засов и с натугой потянул дверь. Пришлось ему помочь, поскольку одному с таким затвором, делавшим честь любому сейфу, справиться было почти не под силу. «Яша, сколько тебе можно говорить, не буянь», — строго выговорил камердинер темноте. В ответ послышался довольно тонкий и высокий голос, безусловно мужской, но на грани с женским. Этот голос мог принадлежать кому угодно, но только не демону. В их речи периодически проскакивают инфразвуковые нотки. «Сколько тебе говорить? Меня зовут не Яша, а Ишлан Дерериль, глупый ты смертный. Я и говорю, Яша, неправильный демон. Я не демон, я тифлинг. А какая разница? Кожа красная, рога есть, даже хвост. Демон как демон». Гарин с видимым удовольствием продолжал перепалку с невидимым собеседником. Похоже, за прошедшее время он был единственным собеседником старика. Тифлинг, насколько я помню, полукровка, а то и квартерон, сохраняющий некоторые демонические черты. Блеснул интеллектом я. Ну, наконец-то хоть кто-то разбирающийся. Как тебя зовут, смертный? Не так быстро, тифлинг. Я же не знаю, что ты умеешь, умный. Не то что я. Вздохнул Яша и вышел на свет. Представьте себе Арни на пике карьеры. Гора мышц, лицо кирпичом, только прическа так себе. Покрасьте его в красный, еще краснее. Вот так, на голову добавьте эльфийские уши, козлиные рога и выражение лица, как у Элронда. Ну и хвостик короткий не забудьте, с кисточкой. Знакомьтесь, Яша. Так вот ты какой, северный олень, тихо заметил Рахманова, но Тифлинг услышал. Правда, ничего не ответил, только ухо задергалось. Рассказывай, как ты до жизни такой докатился, спросил я, вызвав тремор еще и второго уха. Не я такой, жизнь такая, пробурчал остроухий и сел на пол, скрестив ноги. Вот не надо мне тут заливать про тяжелую долю всеми презираемого и униженного. Ты слишком уверенно держишься даже сейчас, так заметно, раньше прокатывало. Ну ладно, поведаю тебе, смертный, мою настоящую историю. И вот, выходим мы из бара, и меня затягивает в портал. Скорее уж, тебя выносят и забрасывают в него, хмыкнул я. Уши Яши сразу поникли, показывая, что я попал точно в цель. Ну, да, я был вдрызг пьяный, ничего не соображал, а тут портал этот, манит. Ну, я и вошел. Когда очнулся, понял, что не выйти отсюда ни порталом не уйти. Любопытно, а где управляющие контуры ловушки знаешь? Примерно знаю. В голосе Тифлинга появилась надежда, но тут же пропала. Только ты все равно не сможешь ее отключить. Никто не смог. Живые не могут проникнуть через барьер. Живые, говоришь. Сама собой, на мое лицо выползла усмешка. Даже ведьма, стоявшая рядом, заулыбалась. Что-то мне не нравится в вашей улыбке. Я еще пожить хочу. А давай сделку, Тифлинг. Я тебя освобожу, а ты устроишь погром в одном поместье. Можно даже убить кого-нибудь. Погром? Погромы я люблю. Здесь недалеко будет, буквально на соседней улице. Отлично, клянусь естеством, что устрою погром с побоищем и разрушениями там, где ты укажешь. Обязуюсь не причинять вред тебе, твоим людям и твоему имуществу во время выполнения заказа, а после покину этот мир. Да будет великое пламя мне свидетелем. Рога культуриста вспыхнули пламенем, как и его глаза. Я готов, смертный, пророкотал Тифлинг уже более демоническим голосом. Тогда ты свободен. Я картинно махнул рукой, и давно сдохший таракан, неведомо как оказавшийся здесь, замкнул собой силовые линии заклинания. «Свобода, а!» – прокричал полудемон. «Ну что, готов к свершениям? Слушаюсь и повинуюсь. Куда мне разрушать? Сейчас провожу тебя на улицу, там тебе надо будет перебраться на соседнюю улицу, повернуть направо и найти третий по счету особняк. На воротах будет герб с оленем, не ошибешься. Вот там оторвсь по полной. Да будет так, время разрушать. Да-да, воруй, убивай, сношай гусей». «Гусей то за что?» – опешил Тифлинг. «Это фигура речи такая. Все, иди туда». Я показал направление движения, когда мы вышли из дома. Полудемон рванул с такой скоростью, что пламя на рогах оставило трехметровый трассер. «Как думаешь, Яша справится?» – спросила Екатерина, взяв меня под руку и положив голову на плечо. «Я не Яша, я Ишландерирель», – донеслось до нас. «Во всяком случае, попытается. Прошу за стол, господа», – позвал нас неожиданно появившийся Гарин. «Точно, чай же», – спохватился я. «Чай, чай, выручай», – весело передразнила Рахманова. «Очень хорошо, что вы смогли решить эту проблему. В последнее время Яша буйствовал все чаще, так и поместье мог порушить». «Поместье он в любом случае порушит, только не наше. Довольно изящное решение, ваша светлость», – подлизался старый слуга. «Владислав Николаевич, запомните, пожалуйста, мне не надо подхалимничать, и всегда говорите как есть. Вы, с вашим опытом, наверняка сможете дать дельный совет». Вот так, и отчитал слугу за нерадивость, в то же время уважил его возраст. «Кто молодец?» «Я молодец, и сахарок немножко». Подвалы начали пополняться боеприпасами в промышленных масштабах, благо места для этого было предостаточно. «Медаль ему вручить какую, что ли?» «Я учту это, господин». Камердинер поклонился, чтобы скрыть довольное выражение лица, невольно возникшие после моих слов. Чай оказался довольно неплохим, вернее, сам по себе он был дрянь, но Сенька умудрился заварить его так, что вкус получился вполне сносным. Похоже, идея оставить его на хозяйстве была самой лучшей. Воин из него вышел бы отвратительный. Поболтав некоторое время на отвлеченные темы, Катя засобиралась в контору. «Надо подготовить материалы еще по нескольким предприятиям. Надеюсь, ты не потащишь меня потом их осматривать. Там, насколько я знаю, не слишком приятно пахнет. А что за предприятие? Рыбоприработка. Все, целую, пока». Помахала рукой девушка и впорхнула в подъехавшие такси. «Со мной ехать?» Она почему-то категорически отказалась, сослалась, что встревать в нерестные истории ей нравится, но сейчас надо поработать. Ну и ладно, сгоняю за Митрофаном и рванем в разлом. Надо становиться сильнее, разгадать бы загадку черных костей, которые поглощает кодекс. Я призвал фолиант и осмотрел тиснения. Нет, не изменились. На ощупь твердые и холодные, как и вся обложка. Что же ты хранишь? Пробормотал я тихо. Кодекс неожиданно раскрылся и зашелестел страницами. Раскрывшись, по своему обыкновению, в одном ему известном месте, дал рассмотреть обрывок страницы, настолько древний, что даже мои смотрелись навехонькими, и настолько маленькой, что понять, что там написано, было решительно невозможно. Хочешь сказать, что нужно больше золота? Ой, костей. Книга зависла на секунду, с шелестом закрылась и исчезла. Будем считать это утверждением. Надеюсь, эти древние знания будут полезными. Отчего-то повелось мнение, что древние артефакты лучше нынешних. Отчасти это так, если волшебная цацка была найдена в разломе. Чего не скажешь о поделках предков нынешних людей. За века магическая наука шагнула далеко вперед, так что условный скипетр архимагистра древности сейчас не более чем волшебная палочка. Утрировано, конечно, в этом мире почти всегда были кодексы, но они, обычно, с каждым поколением становятся сильнее. Прыгнув в шарика, отправился обратно в поместье. Пока летели по трассе, меня привлекло подозрительное мерцание слева. Оно возникало в полях, с каждым разом все ближе к дороге и в новом месте. Казалось, оно перемещалось вслед за мной. Когда расстояние до подозрительной аномалии стало меньше сотни метров, я с ужасом понял, что это мерцашка. Вывернув руль, заставил машину резко припарковаться. Если разлом целенаправленно охотится на меня, быть схваченным посреди трассы еще и на ходу – один из самых худших исходов. Выплюнет меня в том же месте и с той же скоростью, с которой я перемещался. Шарику пришлось вспахать грунт, чтобы остановиться. Но это того стоило. Самонаводящийся бич всех кодекса владельцев мерцал уже в 10 метрах. С торжествующим чавком меня поглотила радужная пелена. Последней мыслью было, только бы не к мужеложцам попасть. Вроде обошлось. Во всяком случае, вокруг меня не было никого живого. Мертвого, впрочем, тоже. Ну и что мне делать? Подпространственных карманов почему-то еще не изобрели, а таскать с собой сумку с костями. Это даже не уровень паранойи. Это маразм. Но сейчас бы очень пригодилось. Накинул на себя доспех и пошел вперед. Мог бы и назад или в сторону, только пейзаж во всех направлениях был одинаковым. Сероватая каменная пустыня. Небо было затянуто серыми жетучими. В общем, тоска. Даже не зеленая. Мда, я как-то 50 оттенков серого по-другому представлял. Пробормотал я, разглядывая каменные россыпи в изобилии, раскиданные повсюду. Неожиданно, одна из них дрогнула. Вниз посыпались мелкие камни, а потом булыжники взмыли в воздух, складываясь в антроморфную фигуру, которая угрожающе замахнулась на меня кулаком. «Эй, я же всего лишь пошутил. Зачем так резко реагировать?» Спросил я элементаля, уворачиваясь от просвистевшего над головой булыгана. Колоть камень копьем оказалось не лучшей идеей. Ценой маленькой царапины едва не стала моя жизнь. Элементаль грохнул по земле в том месте, где я стоял, с такой силой, что меня немного подбросило. Эта атака стала сигналом к пробуждению других каменюк. С грохотом сталкивающейся породы вокруг нас стали собираться разноразмерные фигуры. Один плюс: чем крупнее они были, тем медленнее перемещались. Только благодаря этому мне удалось сбежать обратно. Там, откуда я пришел, подозрительных завалов почти не было. Пока бежал, вспоминал все, что знаю про элементалей. Оказалось, не так уж и много. Чтобы разрушить ходячую гору, нужен сильный геомант. Они могут просто прогнать одержавший камни дух. Альтернативой было только разрушение. Или камней, которые элементаль удерживает, или, что относительно проще, ядра. Относительно, потому что оно надежно прикрыто максимальным количеством камня. Эти заразы ведь могут и в шары складываться. Ну вот, накаркал. В мою сторону катилось три десятка каменных шаров. Мелкие завалы камня они попросту сносили и утрамбовывали в землю не хуже парового катка. Да уж, не позавидуешь их молодняку. На мое счастье, впереди показалась настоящая скала. Не каменный завал, как раньше, а гранитный, с виду, монолит. С очень удобным склоном, человеку забраться раз плюнуть, а вот элементалям пришлось туговато. Их стихия, как ни странно, равнина. Ко мне полезли самые мелкие. Крупные особи остались внизу, осыпавшись кучками породы, создав обманчивую картину безопасностного прохода, как говорил известный драматург. Не верю. Отделать нечего. стал бросаться в элементалей камнями. Сперва мелкими, но потом добрался и до крупных. Сил доспех добавлял ого-го, поэтому металл каменюки я не хуже циклопа из любимой компьютерной игры. И это принесло неожиданные результаты. Если мелочь просто отскакивала от многокомпонентных тел, то более крупные куски вбивались в плоти, так там и оставались. Эксперимента ради, забросал одного до такой степени, что его попросту перевесило, и он полетел вниз. Только элементаль не стал падать просто так. Он собрался в шары, разогнавшись с горочки, укатился вдаль, периодически рикошетя старших товарищей. Решив, что эксперимент вышел удачным, я повторил процедуру со следующим пациентом. Когда укатился и он, произошло то, чего я никак не мог ожидать. Элементали перестали лезть наверх, наоборот, собрались на одном уровне и стали чего-то ждать. «Да вы издеваетесь! Свободная касса, пожри ее гниль!» — выкрикнул я и продолжил нелегкую работу наращивания массы элементалем. «Вот и кто я теперь, спрашивается», — говорил я сам собой. «Грузчик, диетолог или фитнес-тренер для каменных элементалей?» Получается, все и сразу. Запас крупного щебня неуклонно уменьшался, а количество страждущих подкачаться убывало слишком медленно. Пришлось полазить по скале в поисках нового месторождения. Булыжники терпеливо ползали вслед за мной, сохраняя, впрочем, дистанцию, как от меня, так и между собой. Идеальные синхронисты. Найдя подходящие, закидал оставшихся любителей халявы и присел отдохнуть. Несмотря на все усилия доспеха, ощущал себя так, будто разгрузил пару вагонов, что, в общем-то, было недалеко от истины. С последним укатившимся малышом меня покинули и более крупные особи. Остался только один, состоявший из полустертых, растресканных камней, эдакий аксакал от каменного мира. Я не стал проверять, с какой целью он там остался. Может, попросту от старости не смог сложиться, что довольно странно. Для элементалей нет такого понятия. Вместо этого, стал изучать скалу. Очень уж она странно смотрелась в этом равнинном месте. Разгадка обнаружилась с другой стороны. Гранит пронзал округлый туннель, уходивший под углом вниз. Любопытство пересилило здравый смысл, и я начал спуск вниз. Благо было за что уцепиться, без опаски сорваться и сломать себе что-нибудь ненароком. Чем глубже я спускался, тем отчетливее ощущал присутствие мощного магического источника. Правда, было одно но: энергия ощущалась какой-то неправильной, как искаженной. А еще, в проходе не было темно. Сперва я не заметил, но спустившись достаточно глубоко, понял, что стены слегка светились. Причем, чем глубже, тем ярче. Оказавшись, по ощущениям, ниже уровня земли, я нашел наконец то, что искал. Туннель был прорыт прямо сквозь исполинское ядро элементаля. Даже представить страшно, чем это могло быть сделано. Несмотря на состояние, ядро продолжало фонить энергией. Заодно, стало понятно стремление элементалей получить камни из этой гряды. Это части тела мертвого исполина, пропитанные его энергией, самый лучший строительный материал для таких, как они. Ну и что мне с этим делать? Риторический вопрос повис в воздухе. Если камень я еще как-то мог сломать, то ядро даже поцарапать не получилось, ровно как и хоть как-то с ним взаимодействовать. Искаженная магия не поддавалась внешнему воздействию. Совершенно случайно, мне удалось найти осколок ядра, небольшой полупрозрачный кристалл с оттенком все того же серого, почти как дымчатый кварц. Машинально сунул его в карман и продолжил осмотр провала. Буквально через 10 метров он закончился слоем грунта. Поняв, что больше тут ловить нечего, я вернулся на поверхность. Стоило мне показаться снаружи, сразу захотелось вернуться обратно и больше никогда не вылезать. Все потому, что куда бы я ни посмотрел, все вокруг было заполнено каменными элементалями. Что самое страшное, они начали стягиваться в одно место, центром которого был старик. Каменной волной они подхватили его и начали строить башню, вознося сородича все выше и ближе ко мне. Остановившись в паре метров, они застыли, а древний элементаль совершил совсем уж неожиданное, открыл прямой доступ к своему ядру. Глава 7. Вид идеального дымчатого кристаллического шара портила крупная выщербина. Теперь стала понятна некоторая пассивность создания. У него попросту не хватало энергии. С другой стороны, не для заклания же его сюда подняли. Достав из кармана осколок, я внимательно пригляделся к его форме, а потом и к ядру терпеливо застывшего камневичка. Да ладно, не смог сдержать я возглас. Найденный кусок почти идеально вписывался в рану элементаля. Надеюсь, я об этом не пожалею. Вздохнул я и подошел к пострадавшему. Совать руку в каменную ловушку было страшно, но отступать было поздно, одно неправильное движение и меня перемелет каменными жерновами. Никакие доспехи не справятся. Вставив камень как флешку в юст-порт, я убрал руку. Элементаль не спеша заделал пробоину, застыл на мгновение и рассыпался кучкой мелкого щебня. Следом за ним рассыпались на составные части и все остальные элементали. Интереса ради заглянул в пролом и не обнаружил там ни единого намека на свечение. И все, вот так просто. После всего испытания, меня охватило чувство неудовлетворенности. Бывает, долго чего-то ждешь, потом получаешь, но радости оно не приносит. Так же и я сейчас, вроде победил, но чувство незавершенности осталось. Мое внимание привлек блеск в куче камня, оставшегося от отремонтированного элементаля. Аккуратно подойдя, и стараясь не тревожить не слишком устойчивую насыпь, разгреб щебень и поднял пару кристаллов. Больше всего они напоминали многогранные капли из все того же ядерного кристалла. Хмыкнув, убрал добычу в карман и тут меня накрыло. Такого мощного притока энергии еще никогда не было. На минуту я даже потерял сознание. Очнулся, сжимая в руках чуть дымящийся кодекс. От переизбытка энергии немного подташнивало, а в глазах двоилось и троилось. Выходной портал призывно мерцал рядышком, поэтому, стоило прийти в себя, поспешил покинуть этот серый мир. Едва я оказался в своем мире, меня чуть не сбил шарик. Химерный автомобиль успел соскучиться и теперь ласково терся об мою ногу передним крылом. Великая тьма, как хорошо, что я не сделал ему язык. Перспектива оказаться обслюнявленным моторным маслом была бы крайне неприятной. А еще меня снова начало мутить, так что, ввалившись в салон, попросил машину отвезти меня домой и вырубился. Новое пробуждение ознаменовалось голосами, вроде знакомыми, но звучавшими как сквозь вату. «Давно он так лежит?» Первый голос был женский. «Так, почитай третий день, а второй мужской. А почему в бане? Не могли в доме каком положить?» Так он некрасом фанил так, что бревна гнить начали. Еле вынести успели, порушилось все. «Ничего не чувствую. Он скорее наоборот, поглощать начал. Поднимите мне веки!» Прохрипел я, неожиданно для окружающих. «Он жив!» — вскрикнул второй мужчина. «Конечно жив! Если бы не был, вы не смогли так спокойно обсуждать мое состояние. С каждой секундой мне становилось все лучше. Даже голоса смог нормально различить. Поэтому, когда Митрофан попытался открыть мне глаза, легко отмахнулся от его помощи и распахнул веки сам. «Ну и чего вы так на меня уставились? Не в первый раз видите. Ты глаза свои видел?» — спросил Морозов. «Видел. Глаза как глаза. Вот, посмотри». Котя достала зеркальце и протянула мне. «Ну и что я там не ви? Пожри меня, гниль. Вот это поворот!» Изумленно воскликнул я. Дело в том, что глазные яблоки были полностью черными, как в фильмах ужасов. Актеры надевают цветные линзы. Только я линзы не носил. Выглядит жутковато, призналась Рахманова. «Это точно. Поддакнул здоровяк. Только Хлебодаров тактично помалкивал, что-то прикидывая в уме. Надеюсь, не способ сбежать от меня. А я напряженно вспоминал, что знаю о таких случаях. В прежнем мире подобное явление было не то чтобы частым, но и не особо редким. Как правило, этим страдали малифики, когда творили особо могоемкие заклинания. От паразитных потерь их и не так раскорячивало, черные глаза были мелочью на фоне, черные же, чешуи, искажения формы тела или появления лишних конечностей. Благо все приходило в норму после чистки от излишков тьмы в организме. В моем случае, похоже, было что-то схожее. Нашарив взглядом облезлый веник, зачем-то висевший на крючке, проклял его всем, чем знал. Половина заклинаний, конечно, не сработала, зато второй оказалась с лихвой. Листья опались пеплом, ветки вытянулись, скрючились и обросли ядовитыми шипами. А еще, они потянулись к нам, благо, не дотянулись. Перестарался, похоже, констатировал я, наблюдая за древесным порождением. «Да нет, в самый раз», — улыбнулась Катя. «С нормальными глазами ты мне нравишься больше. А с этим что делать будем?» Молодой некромант показал на хищный веник. «Возле заброшенного тайного хода повесим, чтобы диверсантов ловить», — подал идею Прохор. «А у нас и такой есть, раньше был, пока усадьбу не порушили. Ее, кстати, уже разобрали, уцелел только подвал, и то, частично. Ваша идея с катакомбами была очень своевременна, ну хоть что-то», — кивнул я. «Ты расскажи, что с тобой случилось?» Митрофан на второй день тревогу поднял. «Ты без сознания, еще и магией фонишь. А я, как назло, приехать не могла. Да, как шарик тебя привез в овощном состоянии, так мы тебя никак разбудить не могли, а потом ты как начальник раз излучать, даже мне было тяжело рядом с тобой находиться. Одному Гоше хорошо было, ему, то, понятно, он же лич. На трассе меня мерцашка догнала. Догнала, на три голоса мои спросили меня соратники. Догнала, из полей прискакала, пришлось на обочине сдаваться. Да уж, то, что мерцающие разломы затягивают людей с кодексами, я слышала, но чтобы они целенаправленно охотились, такое впервые. Ну да, они обычно на месте висят, обычно, да, а этому, похоже, нужен был я, ну или не обязательно я, но кто-то с кодексом, или его обитателем. Меня поразила догадка, что обитатели осколка могут как-то влиять на разлом. Тогда непонятно, элементалям нужен был конкретно я, или просто на дороге больше никого другого не оказалось. Скорее всего, второе. В таком случае, мне снова крупно повезло. Прокачка вышла жесткой. «Так, господа товарищи, чего стоим? Ты вообще лежишь?» – парировал Морозов. «Вот именно. Пошли испытания проводить». «Испытания чего?» – непонимающе спросила Екатерина. «Испытания меня, конечно. Может, не надо? Ты только в себя пришел. Надо. Энергия усвоилась. Надо протестировать». Я не стал терпеть возражений, подхватил веник и пошел на улицу. Что характерно, пожри его гниль. Как я люблю это словосочетание, искаженный банный аксессуар даже не попытался меня атаковать. Скорее наоборот, оказавшись в моей руке, расслабился и почти развернул скрюченные ветки. Почти, потому что некоторые из них были согнуты под самыми немыслимыми углами. Оказавшись на свежем воздухе, мельком глянул на грандиозную стройку, развернувшуюся на месте руин. У мертвия заканчивали закладку фундамента. Такое впечатление, что они решили поставить минимум небоскреб, настолько мощным казалось основание будущей постройки. Для начала тестов выбрал доспех, сотворив он и заметил одну странность, изменилась точка обзора. Я как будто на каблуки встал, чего, разумеется, не делал. Космодесант нервно курит в сторонке, пошутил Морозов, едва заметив меня. Удивительно, что он знает про молот войны. В Российской империи этот товарный знак был не слишком распространен. За императора. Пафосно гаркнул я и ударил кулаком по груди. Вышло внушительно. Особенно грохот от столкновения. Походив, побегав и попрыгав, я с удовлетворением отметил, что доспех стал быстрее и сильнее. Надеюсь, что и поумнее. Все же некоторый псевдоинтеллект в нем уже был. Так что с новым витком развития, он тоже должен был стать лучше. А ведь еще можно приделать ракетные ускорители на спину. Оружие особо не изменилось. Стало больше, тяжелее, но это все компенсация размеров доспехов. Оставалось последнее, проверить кодекс. Ну, давай, показывай список последних обновлений. Попросил я фолиант. Книга послушно раскрылась на разделе ритуалов. Добавилась парочка не слишком мне нужных массовых проклятий. Отлично. Теперь нам почти никто не будет страшен. Если, конечно, у него не будет кучи танков. Что там? Заинтересовались оба моих соратника. Хлебодаров, сославшись на дела, успел уйти раньше. Я развернул кодекс так, чтобы его можно прочитать. Костяной рыцарь смерти. Это что за зверь такой? Оживился здоровяк. Рыцарь смерти. Костяной. Что тут непонятного? Действительно. Все понятно же. Подколола его ведьма. Проще показать, чем рассказать. Митрофан, где у нас элитный отряд? Тренируются, вроде. Некромант сверился со смартфоном. Да, сейчас у них тренировка. Отлично. Дерни одного и пусть костей из полкуба притащит. Лучше бы лошадиный скелет, только где его найдешь сейчас? У деревенских можно поспрашивать. Наверняка лошадок где-то прикапывали, предположила Рахманова. Не надо спрашивать, я и так знаю, кивнул Митрофан. Точно, я уже и забыл, что ты местный. Не совсем, года два тут живу, но забойщиком успел наработаться. С твоей комплекцией, оно и не удивительно, продолжила шутить Екатерина. Пришлось пресечь назревающую перепалку в зародыше. Отлично, тогда тебе задание, пригнать сюда жертву, ой, подопытного и привести лошадиный костяк. Лошадиный костяк, а что такого? Поднимаешь как обычного скелета, только энергии чуть больше надо. Попробую. Озадаченный некромант кивнул и удалился. И вот, мы остались одни, заметила котя, приняв вид невинной девочки. Даже край жакета стала теребить в напускном смущении. Очень жаль, что ты поверить не смогла в то, что новый твой приятель не такой, как все. С ухмылкой напел я. Я осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем. Что для всех опасен он, наплевать вообще. Неожиданно для меня, подхватила котя и впилась мне в губы жадным поцелуем. Перейти к чему-то более интересному, нам не дал прибывший скелет. Бодро гремя пустыми суставами, он вытянулся передо мной во фрунт. Ну, хоть честь отдать не додумался. Вздохнул я, покосившись на блестящую черепушку бойца. У моих безмясных, и не только, солдат появилась новая мода. Они полируют черепа до зеркального блеска. Откуда это пошло, ума не приложу, порно я им не показывал. Боеспособность это не уменьшало, так что я просто махнул рукой на это безобразие. С отставанием в 2 минуты, прибыл Морозов со скелетом коня. Костяк изобиловал недостающими частями и хромал на 1 ногу, там был отчетливо виден перелом. Целиком собрать не удалось, похоже зверье растащило, посетовал бывший гренадер. Основная масса зато здесь. Ставь его рядом с нашим добровольцем, сейчас я покажу вам настоящую некромантию. То есть раньше была не настоящая, удивилась ведьма. Раньше мы в бирюльке играли. Где кости? Ага, вижу. Я скорчил самое суровое выражение лица, на которое был способен и выдал длинную тираду на Урсалаше. Можно было и без этого, но так зрелищнее. Все трое загорелись некротическим пламенем, скелет, конь и куча костей. Постепенно 3 костра слились в 1, за которым не было ничего видно. Кто-то из деревенских, проходивших мимо, удивленно воскликнул. Смотрите, барин опять что-то колдует. Уже через 2 минуты, на почтительном расстоянии собралась внушительная толпа зрителей. Всем не терпелось посмотреть, что же я там магичу. И эти люди, меньше чем месяц назад боялись меня до мокрых штанов. Ох и чудны крестьянские дети. Хотя, возможно, в замечании Екатерины что-то есть. Уж больно все спокойно воспринимают моих созданий. Все, кроме врагов, конечно. Эти реагируют исключительно правильно, но недостаточно. Могли бы и самоубиться. Сволочи нечуткие. Костерок резко перестал гореть, явив нашему взору 2-метрового детину, богатырского сложения, закованного в глухие доспехи. Лошадь была ему под стать, Першерон выглядел жалким пони по сравнению с этим гигантом, разумеется бронированным до самых кончиков копыт. Шлем коняги украшал немалых размеров рог, а из пасти выглядывали внушительные клыки. Хм, получилось даже лучше, чем ожидалось. Я подцокал языком, оценив свою работу. Внушает, согласились мои соратники. Костяной воин подошел ко мне, преклонил колено и протянул меч на вытянутых руках. Приняв у оружия, я поочередно коснулся клинком каждого плеча коленопреклонного и торжественно объявил: «Нарекаю тебя Ланцелотом, мой первый рыцарь. Неси это имя с достоинством». Толпа деревенских дружно зааплодировала, а котя тайком смахнула набежавшую слезу. Можно было бы, конечно, и богатырем назвать, но это название прочно закреплено за модификантами вроде Митрофана. Да и язык как-то не поворачивался назвать мертвеца героем былин. Рыцарь встал, принял от меня свой меч и вскинул его в приветственном жесте. «Отправляйся пока на подмогу братьям в разломах. Они уже давно просили усиления». Воин грохнул кулаком в грудь, махом вскочил на коня и, подняв его на дыбы, перемахнул одним прыжком толпу зевак. «Что стоим? Все, кино не будет». Обратился я к застывшим людям. Поняв, что больше посмотреть будет ни на что, толпа начала шустро рассасываться. «Да уж, с такими ребятами и танков не надо», — протянул Морозов. «Танков все равно надо, у них пушка есть, так в коня можно встроить», — оживился здоровяк. «В коня не стоит, но общее направление твоих мыслей мне нравится. Как думаешь, эксперимент с шариком масштабируем на танк? Посчитать надо. Может, сперва на бронетранспортер, его хоть не так жалко будет». «Хорошо. Давай сперва на БТРЕ потренируемся», — согласился я. «А я?» — подала голос котя. «А ты и так красивая», — не задумываясь ответил я. «Я не про то, что буду делать я, а что, все суды выиграны и все возвращено. Ой, суд же, совсем с вами, окаянными забыла, что завтра заседание. Все, убежала, пока». Вопреки ожиданиям, девушка уехала не на такси, и даже не на шарике. Рахманова надела шлем и оседлала спортивный мотоцикл. Я уже хотел спросить про защитную одежду, но заметил, как замерцала артефактная защита. Да уж, недешевая игрушка. И от ветра защитит, и по асфальту размазаться не даст, в случае чего. Махнув рукой, девушка умчалась. Даже не поцеловала на прощание. Обидно, однако. Машинально сунув руки в карманы, недавно заметил за собой новую привычку. Нащупал в 1 капельке из разлома, вынув их, разложил на ладони и стал рассматривать. Под небом нашего мира, камни заиграли новыми красками. Прикинув их размер и вес, Я решил сделать на их основе серьги. Самому мне их носить претило, зато было кому подарить. Ювелирная мастерская Шнипельсона была не то чтобы самой известной, но она выгодно отличалась от других тем, что ее держал ювелир с кодексом, представьте себе, ювелира. Именно к нему я и обратился с просьбой изготовить украшения. «Молодой человек, вы хоть представляете, какая у меня очередь? Люди за месяц записываются. Понимаю вас, но, я не люди, а во-вторых, предлагаю вам сделать уникальную вещь. Ой вей, вы не представляете, сколько раз я это слы». Мастер осекся, едва увидел камни у меня в ладони. «Только не говорите мне, что вы их украли. Ни в коем разе. Честно добыты в разломе. Обработанные ядра земляных элементалей, я даже не представляю, как вам это удалось сделать». «Хорошо, я согласен. Что вы хотите из них сделать?» «Серьги». «Серьги? Всего лишь. Это же будут артефактные серьги, не так ли?» «Разумеется, молодой человек. Судя по вашей, КХМ, специализации, я предположу, что оправа у вас будет специфическая. Да, думаю, скелетированные кисти рук, держащие камни, будут в самый раз». «ХМ, любопытно. В таком случае, мне нужна ваша помощь. Нужен, так скажем, трафарет». «Такой?» – спросил я, создав конечность, торчащую из стола. «Да, думаю, в самый раз. А сейчас, прошу вас не удивляться». Попросил ювелир и взял первый камень в руку. Граненый кристалл на его ладони начал стремительно увеличиваться в размерах. Глава 8. «Давайте сюда руку», – скомандовал ювелир, совершенно не обращая, что конечность претерпела некоторые метаморфозы. Чтобы элементарно дотянуться, оторваться от стола она не могла. Заставив кисть обхватить камень, мужчина сунул ее в горшок и быстро залил какой-то жидкостью из канистры. Неизвестный состав оставался жидким считанные секунды, после чего стал каменной твердости. «Все, можете развеивать и создавайте левую». Новая команда не заставила себя долго ждать. Повторив процедуру, ювелир забрал оба горшка и поманил за собой в соседнее помещение. Там располагался небольшой горн и прочие приспособления для работы с горячим металлом. Здесь с горшками произошла обратная метаморфоза, они уменьшились в размерах вместе с содержимым, став формами для заливки. Не буду подробно рассказывать весь процесс, но через полчаса я стал обладателем изящного комплекта украшений для ушек и беднее на несколько сотен тысяч рублей. Благо, нынешние доходы позволяли не беспокоиться о таких мелочах. Довольные друг другом, мы с господином Шнипельсоном попрощались. Я отправился домой, а мастер работать над своими заказами. «Моя королева, это честь для меня. Садись, Юджин. Я позвала тебя не для того, чтобы выслушивать очередные словеса придворных лизоблюдов. Чем я могу вам услужить?» «Сразу к делу». «Хорошо, мне это нравится. Твой отец сперва завел бы светскую беседу ни о чем и потерял бы массу времени. Я хочу знать про твоего брата, Джозефа. Он же погиб. Его затянуло в мерцающий разлом. Вот как? Он не разбился на мотоцикле? Это официальная версия. На самом деле он погиб во время поездки во Францию. Произошел сбой защиты или что-то в этом роде». «Понятно. Отрадно слышать, что ты не врешь мне. Вернее, считаешь, что говоришь правду. Погляди». Королева раскрыла папку и протянула ее молодому Ротшильду. «Не может быть. Как? Вот и мне интересно, как некромант смог родиться в семье последователей света, а теперь еще и переметнулся на сторону русских. Моя королева, я исправлю это недоразумение». «Разумеется, исправишь. Вылет назначен через час. Тебя проводит. Что вам приходит в голову, когда вслышите? Дорогой, я беременна. Наверное, как и мне, ничего. Дело в том, что я услышал это совершенно случайно, когда прогуливался по улице своей деревни. Вроде бы мне по статусу положено перебраться в главное поместье, а не обитать на стройке одного из, честно говоря, самых захолустного загородного имения. Хотя это я еще в Иркутске не был. Полагаю, там меня ждет полуразваленная землянка и ни одной живой души. Не живой, впрочем, тоже. Но это легко исправить, в отличие от найма людей. Места там, по слухам, дикие. Да что уж говорить, даже в Жабино перебралось только две семьи и то, потому, что пара мужиков тут подрабатывали, а после перестройки им достались дома в собственность. Прохор, что ты думаешь насчет реновации автодороги? До Гатчины нормально не доехать, одни колдобины. Было бы неплохо, ваше сиятельство. Заодно и свободных жителей к работам можно привлечь. Из-за войны этой, будь она неладна, почти три десятка человек без дела маются. Хорошо. Подумай, как решить этот вопрос. У нас еще и аномалии под боком. Можно какую-никакую первичную переработку наладить. Вы гений. Просияло лицо Хлебодарова. Я даже и не думал об этом. На то я и князь, чтобы думать. Вздохнул я. Думать приходилось много. В первую очередь, куда в первую очередь работать? И скажи мне, пожалуйста, почему у нас связь такая плохая? От деревни пару шагов сделаешь, не то что интернет пропадает, даже позвонить нет возможности. А это не могу знать. Имперская служба связи мне не отчитывается, хотя я регулярно запросы подаю на улучшение радиоузла. ХМ, понятно, придется самому разузнать. Вы уж постарайтесь, ваше сиятельство. Без связи мы тут ни молодежь не удержим, ни производство толком не наладим, посетовал управляющий. Хотя, какой он управляющий, впору уже наместником назначать, но не стоит с этим спешить, а то зазнается еще. Меня ожидало другое неотложное дело. Возле бани уже построился почетный караул, под предводительством рыцаря Ланцелота. Свою боевую лошадь кавалерии он на построение не притащил, за что ему отдельная благодарность. В присутствии этой зверюги мне было немного не по себе. И это несмотря на знание, что мне он не навредит в любом случае. Это основополагающая часть некроконструкта, которая закладывается в мертвеца. Вижу, все в сборе. А где виновник торжества? Прапорщик Шерстяной, выйти из невидимости. Не ожидавший такой подставы Сахарок подавился и закашлялся, ведь как раз в этот момент он приложился к неизменному чайнику. Поняв, что его все видят, Пушистый задвинул злополучную посуду за спину и даже потрудился сделать смущенное выражение морды. Прапорщик Шерстяной, выйти из строя. Кот, чеканя шаг, на самом деле цокая когтями, подошел ко мне, выпитив тощую грудь. За многочисленные заслуги перед народом, слугами князя и князем лично, награждается медалью за особые заслуги третьей степени с родовым гербом Распутиных, прапорщик Сахарок Шерстяной. Прими мою благодарность за верную службу и продолжай в том же духе. Я не нашел ничего лучшего, как просто приколоть медаль иглой прямо в плоть животного. Благо он мертвый, ему можно.